бежать прочь, не оглядываясь, а если что не так сделаешь, то будто белена пойдет перед глазами, а когда очнешься, глядь, а ты сидишь на своей избе верхом, на самой крыше, а в руках ничего и нет, и будто у людей эти книги видели».